День 7. Благодарность. Поздравляю! Первая неделя позади. Сегодня день отдыха. Научитесь благодарить себя. Задание. Скажите: «Я люблю себя». Или «Я люблю тебя», глядя в зеркало. Еще один день. Сегодня день выдался дождливым и пасмурным. Раньше пейзаж за окном влиял на меня. Увидев серое небо и дождь, я бы точно остался в постели, повернулся на другой бок, натянул на голову одеяло и погрузился в сон. Подумал бы: не сегодня. Этот мир как-нибудь обойдется без меня. Но сегодня я встал, заправил постель и отправился на пробежку. Кажется, утренние часы действительно наполнены какой-то магией. Во время пробежки мысли собрались, тело окончательно проснулось, и организм подготовился совершать дела. А по возвращении заправленная кровать радовала глаз. Только вот после пробежки я вдруг заметил, что в номере не оказалось удобного столика, куда можно было бы поставить чашку с кофе со сливками. Тогда я отыскал табуретку и сделал из нее импровизированный столик. И тут, как молнией, пронеслось воспоминание, как каждое утро с 9 лет я ел с табуретки. Мы после переезда жили вчетвером в одной комнате в общежитии. Я, моя сестра, мать и отчим. Лишнего места не было. И я ел с табуретки. Площадью табуретки следовало распоряжаться грамотно. Тарелка, приборы, кружка. Помню, как стеснялся заходить в приличные дорогие места. Я не умел есть за столом с белой скатертью. И лелеял себя мыслями о том, что, наверное, лучше родиться в стесненных условиях и постепенно развиваться, чем родиться совсем на блюдечке и оказаться в конуре. Но другой-то жизни у меня не было. Я видел, что все вокруг успешнее меня в плане элементарных атрибутов жизни. Полная семья, например, уже неплохо, а своя комната — это мечта. И вот я сидел один с этой табуреткой. Мне 35. Я вспоминал свое детство, преследующую меня нищету, долги. И единственный выход — выбраться из этих воспоминаний, которые сваливались на меня, как груды вещей в чулане, — это продолжать писать, записывать все это. Возможно, это кому-то покажется глупым — купить себе красивую тарелку и чашку, чтобы утро было не таким унылым. Для меня же это целое событие, а красиво выпить кофе утром — важнейший ритуал. Это я выбрал чашку, тарелку. Сам делаю так, чтобы каждое новое утро мне хотелось жить. Я просыпался с улыбкой на лице, а не хмуро отворачивался от будильника. Еда с табуретки мотивирует меня есть за столом с белой скатертью, используя разные приборы и посуду. Следить за тем, что, когда и как я ем. Любовь к себе начинается с мелочей, с осознания, что в моей жизни были вещи, на которые я не мог повлиять, а будущее — это только мой выбор и мой путь.